Самое обидное, что практического толка от визита к Золотой Эр не вышло никакого. Все то же самое она могла сказать Эрину по телефону. Разумеется, тишь да гладь в чародейском сообществе явление довольно подозрительное. Такое бывает редко и всегда перед бурей. Но давить на русалку бесполезно. Разве только залить в ее подвал бочку керосина. Поймав себя на кровожадных мыслях, капитан Аптелемнар припомнил соответствующую статью Уголовного кодекса, где шла речь о намеренном уничтожении биологической среды обитания рас меньшинств. «Пусть живет, снулая С», — смилостивился он. Тайное имя С в данном случае секретным не являлось и означало «сволочь». Золотая не виновата, но на кого-то же надо злиться, кроме себя любимого. Во времена оные, менее утонченные, посетившим русалку энчичекистам давали пару отгулов, а неженатым вообще 3 дня, на физиологическую и психологическую разгрузку. Нынче же начальство не желает вникать в такие тонкости и подробности. Ходи к русалкам, драконам или единорогам, делай что хочешь, хоть на уши становись, а дело раскрой и злодея покарай. А то, что у капитана лорда Аптелемнара теперь с головой не совсем в порядке, никого не волнует. И не только с головой. Создавалось такое впечатление, что по случаю жары все жительницы Распадка решили совершить, если не увеселительную прогулку, то не обременительный забег по магазинам. При этом они, не сговариваясь, а может и сговариваясь, кто этих женщин знает, коварно обнажили все, что только можно обнажить, не рискуя оскорбить общественную мораль. Какие-то микроскопические шортики, топики, маечки, легкомысленные сарафанчики, полупрозрачные юбчонки открывали мужскому взгляду гораздо больше, чем того требовала жаркая погода. Кто бы мог подумать, что Распадок населен исключительно дамами с роскошными формами. Вот спрашивается, куда смотрят строгие блюстители нравов? В вырез дриадского декольте? Обычно Эрину подобная вольность была по душе. Все женщины по-своему прекрасны, будь то точеная эбонитовая статуэтка Дроу или гномка-пышка. Смуглая хищная прелесть арчанки или монументальность гоблинши имеют одинаковое право на существование и отыщут своего ценителя. Но сегодня эльфийское эстетство дало неприятный сбой, потому что в каждой встречной барышне любой расы Эрин видел Нолвенде и испытывал жесточайшее вожделение. А если помнить, что все это морок и не более чем последствия общения с Золотой Эр, то энчичекиста натуральным образом трясло от злости. На самого себя, идиота такого, сунувшегося к русалке, не увешавшись заблаговременно с ног до головы амулетами и не упившись до рвоты отворотами и прочими отсушками. Да и вообще не стоило рисковать здравостью рассудка ради обыкновенного разговора. Прислать официальную повестку и все дела. Куда бы она делась, эта Золотая Эр? Вот теперь и тащись пешком через весь город по раскаленному асфальту в наглухо застегнутом кителе, не поднимая глаз и повторяя целые разделы из антимагического ука наизусть. А в управлении его ждет ни о чем не подозревающая напарница, и эта малолетняя дурочка в откровенном наряде. Угораздило же работать сразу с 2 барышнями. И настанет ли такой светлый день, когда на работе у Эрин Рандира будет напарником хороший гоблинский парень, а дома супруга по имени Нолвенде, любовь которой не нужно будет прятать от всего мира? Вот только в свете последних событий делать Нол предложение совершенно неправильно. Есть немалая вероятность, что героическая мыслечтица и отважная энчичекистка решит-таки явить миру образчик благородства и согласится на брак просто из чувства противоречия. Она такая. Когда разразится очередной зловонный скандал, Нолвенде встанет в позу и скажет: «Ах так? Ах, Эрин Рандир Аптелемнар теперь не такой уж и завидный жених, а я за него замуж выхожу. Нате, выкусите, господа!» И вместо нормальной семьи они оба получат вечный бой по всем фронтам. Еще 100 лет придется жить под пристальным взглядом общественности. В их супружескую постель будут регулярно заглядывать с фотокамерой и доносить до любопытных читателей подробности личной жизни скандальной парочки энчичекистов. Тьфу! Эрину еще с прошлого раза хватило свободы слова и собраний. Да-да! Той самой свободы, позволяющей публиковать самую вопиющую ложь и собираться в вопящую стаю под окнами, а также преследовать жертву по пятам и выкрикивать гадости вслед. Нет уж, они с Нол больше года так успешно маскировались и прятали от окружающих свои истинные отношения, что практику стоит продолжить до тех пор, пока не минует гроза и не отгремит скандал. А он будет, будет обязательно. Эрин это чуял каким-то собачьим верхним нюхом. Паранойя радостно попискивала от восторга и поддакивала каждой тревожной мысли, чудом умудрившейся пробиться через розовый туман откровенных эротических мечтаний. Звонок леди Лайриэль, газетные статьи, этот полицейский чин из столицы, убитый журналист с полнейшим досье, давнее мифрильное дело. Эрину на самом деле было о чем подумать. А вот и нет, не до того ему. Из-за этой водоплавающей чешуйчатой развратницы отважный сыщик теперь тупо пялится на коленки арчанки, грудь эльфийки и задницу гоблинши, причем одновременно, тем самым зарабатывая себе тяжелую форму косоглазия. Пришлось прибольно щипать себя за ягодицу, чтобы вернуться в реальность и не поддаться на морок, застилающий глаза. Проклятие! Осталось только, подобно Ворлоку Холмскому, накатить черной чайки и сыграть на саксофоне что-нибудь унылое-унылое. Вот, взгляни. Уилкин, успевший в связи с повышением обзавестись личным компьютером, с плохо скрываемой гордостью включил машину и, поминутно поругиваясь, вывел на экран несколько фотографий. Красавец же, а? Разумеется, красавец. Я кивнула, рассматривая действительно отменный образец армейского боевого ножа. Это же Рингел. Клинок длиной 160 мм, сравнительно узкий, полуторная заточка. Ты думаешь им? Нет, смотри, за счет волнообразного лезвия развал раны был бы другим. Хм, буркнул слегка задетый гоблин. Не знал, что эльфийские леди нынче разбираются в ножах. Уилкин, выдыхай, я усмехнулась. Было бы странно для дочери моего папы в ножах не разбираться, хотя бы отчасти. Я его узнала, потому что у отца видела точно такой же. Мамочка стропореза предпочитает. Ладно, а что про этот скажешь? Брюс развернул следующее фото. Ангрист? Я пожала плечами. Нет, вряд ли. Я с таким в лес езжу. Тут же заточка совсем другая и форма клинка. Мимо, Брюс, давай дальше. Ну тогда или самый обычный штык-нож, или... Капитан открыл рядом сразу две фотографии. Вот этот. Англохел. Тут я призадумалась. Слушай, а ведь действительно похоже на то. Заинтересовавшись, меня слегка потеснил у монитора очухавшийся подопечный. Слушая вполуха, как мужчины постепенно находят общий язык, обсуждая столь дорогой сердцу каждого истинного воина предмет, как холодное оружие, я пыталась сообразить, что же именно цепляет меня в этой фотографии. Само собой, нож я узнала. Хотя бы потому, что точно такой же, как на картинке Англохел, называемый еще нож разведчика, я достаточно регулярно наблюдала в течение последних полутора лет чуть ли не каждый день. Эрин им мясо разделывает, потому что... Только клинок его именного Англохела... Ах, как же меня умиляет это название! В самый раз для сумрачного эльфа. В отличие от представленного на фото образца, украшает серебряная чеканка Тенгваром, лейтенанту Эринрандиру Аптелемнару за мужество и доблесть. Спору нет, с таким оружием мой и без того неподражаемый возлюбленный выглядит мужественным и доблестным вдвойне. У меня был... случай убедиться. Причем не так давно, месяца два назад, когда я в очередной раз, вытащив своего капитана в лес, раскрутила-таки его на очередную игру в разведчиков.